Колыбельная, которая сейчас прозвучит, якутская. Она записана в 1945 году в Амгинском районе Якутии. Эта колыбельная о том, как все в малыше славно. Лоб, щечки, носик и все-все-все. Ради счастья птенчика скоро и снег растает, и стужа утихомирится, и суровая зима отступится. А значит, якутской семье станет попроще жить. Тогда печь можно будет сотворить из серебра, а колыбельку из золота, и наверняка все станут счастливее. Bye-bye, you two.